Глава шестая. Вскоре доложили о приходе господина Мистигриса. Это был маленький человечек, толстый, коротенький, круглый и пузатый. Он не ходил, а катался, как шар. Рысьи глазки, посматривающие разом во все стороны, низкий лоб, утиный нос, толстые щеки и тройной подбородок — вот вам портрет знаменитого министра, который правил Салерно от имени короля Мушамиеля. Он вошел, кланяясь и охорашиваясь, отдуваясь и улыбаясь, с видом человека, весело несущего бремя власти и забот. «Наконец-то», — сказал король, — «у меня в королевстве происходит черт знает что, и я, король, узнаю об этом последний». «Все в полном порядке», — спокойно отвечал Мистигрис. «У меня в руках донесение королевской полиции. Мир и счастье, как всегда, царят в нашем государстве». И, развернув длинный свиток, он прочел. «Салернская гавань, все спокойно. В таможне украдено не больше обычного. Три ссоры между матросами, 6 ударов ножом, 5 отправлены в госпиталь, 1 скончался, происшествий нет. Верхний город, налог удвоен, благосостояние и нравственность возрастают. 2 женщины умерли голодной смертью, 3 мужей избили своих жен. 10 жен избили своих мужей. 30 краж, 2 убийства, 3 отравления. Происшествий нет». «И это все, что вы знаете?» — рассердился Мушамиэль. «Стало быть, я, который вовсе и не обязан знать, что происходит в государстве, осведомлен гораздо лучше вашего. Мне, например, известно, что не далее, как сегодня, какой-то бездельник проехал по Дворцовой площади верхом на вязанке дров. И одним взглядом так очаровал мою дочь, что она хочет выйти за него замуж. «Ваше Величество», — ответил Мистигрис, не моргнув глазом, — «разумеется, я знаю об этом, министр знает все, но я не смел беспокоить Ваше Величество такими пустяками. Этого человека повесят, и дело с концом». «Ах, так вы знаете, где он, этот негодяй?» «Конечно, Ваше Величество», — ответил Мистигрис, — «министр все видит и все слышит». «Прекрасно», — сказал король, — «но если через четверть часа этот плут не будет здесь, вы сдадите дела министерства людям, которые не только все видят и слышат, но и действуют. Ступайте». Мистигрис, приятно улыбаясь, вышел из покоев короля. Но чуть только дверь за ним закрылась, он весь побагровел, словно от удушья, и, чтобы не упасть, вынужден был опереться на первую дружескую руку, которая ему подвернулась. Это была рука городского префекта, который по счастливой случайности оказался в королевской приемной. Мистигрис прошел 2 шага, потом схватил префекта за ворот и сказал, отчеканивая каждое слово: «Сеньор, если через 10 минут вы не приведете ко мне человека, разъезжающего по Салерно верхом на вязанке дров, я вас уничтожу. Слышите? Уничтожу. Ступайте». Ошеломленный этой угрозой префект побежал к начальнику полиции. «Где человек, разъезжающий верхом на вязанке дров?» «На вязанке дров?» — удивился тот. «Попрошу не рассуждать», — закричал префект, — «я этого не потерплю. Вы не знаете своих обязанностей. Если через 5 минут этот мошенник не будет здесь, я вас выгоню, слышите? Выгоню, ступайте». Начальник полиции побежал к дежурным полицейским, которые охраняли общественное спокойствие, играя в кости. «Бездельники!» — закричал он. «Если через 3 минуты вы не приведете ко мне человека, который разъезжает по Салерно верхом на вязанке дров, я прикажу избить вас до полусмерти. Слышите? До полусмерти! Бегом! И ни слова!» Полицейские, ругаясь, на чем свет стоит, побежали на улицу. А Мистигрис, вполне уверенный в чудодейственной силе своего приказа, сложил губы в приятную улыбку и опять отправился к королю, слегка прихорашиваясь и бодро отдуваясь, как человек, легко и весело несущий бремя государственных забот.